Эпилог. Прошел испытательный срок, и это дело отметили развеселой свадьбой. Твадлер сделал официальное предложение своей подруге, и она, конечно же, не ответила отказом. Праздник развеял все остатки неприязни и недоверия. Гости искренне радовались за молодых и поднимали тосты за их здоровье. Родители Твади, смирившись наконец с выбором сына, веселились вдвойне, наверстывая упущенное. В урочный час на торжестве появилась принцесса Селестия и официально повенчала молодоженов. Невеста Чейнджлинг, видимо, ее заинтересовала. Повелительница задержалась на празднике дольше обычного и оказала Мунвой честь с ней побеседовать. Стояла уже поздняя ночь, когда все гости угомонились и разошлись по домам. Мунвой со своим мужем уже давно отсыпались после дневных волнений. Внезапно в сон кобылки вторгся зов. Вздрогнув, она проснулась и прислушалась. Нет, ей не приснилось. Королева Кризалис приказывала Мунвой спуститься. На дрожащих от страха ногах она прошла по лестнице и открыла дверь. В такие моменты кобылка жалела, что научилась чувствовать. Принять наказание без страха ей было бы гораздо проще. «Тише, глупая!» – раздался голос высокого вороного Аликорна. «Не бойся!» «Вы желаете собрать меня в улей?» – обреченно спросила Мунвой, преклонив колени перед повелительницей Чейнджлингов. «Нет, я поступлю с тобой иначе», — ответила королева. «Ты стала другой, и воля от тебя будет лишь вред». В лунном свете сверкнули клыки Кризалис, и дочь с удивлением поняла, что она улыбается. «Ты поступила нехорошо, не пригласив свою мать на свадьбу», — проворчала королева и коротко усмехнулась. «Конечно, я бы не пришла, но сам факт...» «Вы шутите?» — изумилась Мунвой. «Вы умеете чувствовать?» «Да. Это одна из королевских привилегий», — кивнула ее мать. «Знаешь ли ты, почему нам нельзя испытывать эмоции? Чувства — это яд, способный нас погубить. Ты прошла по лезвию ножа, пока постигла эту науку. Ты хоть осознала, что много раз могла сойти с ума? Если твоим путем пойдут остальные, большинство из них погибнет, а я не могу допустить смерти своих детей». Кобылка медленно кивнула. Поначалу эмоции действительно жгли ее изнутри и рвались наружу, грозя лишить ее разума. И только с помощью мужа она перенесла все эти приступы. Смогут ли остальные найти себе такого же верного друга среди пони? Такого, кто будет искренне любить, великодушно прощать и по-настоящему сочувствовать? «Поэтому ты никогда больше не должна появляться в улье», — продолжила Кризалис. «Дома ты объявлена сумасшедшей ренегаткой, а Понивиль... запретной территории. Тебе же я повелеваю никогда не покидать пределы этого города». «Я обещаю исполнить ваш приказ», — едва сдерживая радость, прошептала Мунвой. «Это не все», — удовлетворенно кивнув, сказала королева. «Я хочу сделать тебе свадебный подарок». Из-под крыла повелительницы Чейнджлингов вылетел флакончик с молочно-белой жидкостью. «Это... нет, не может быть», — подумала ее дочь с благоговением, подхватывая подарок. «Или может?» «Что это?» — тихонько спросила она. «Маточное молоко», — коротко ответила Кризалис. «Вы хотите сделать меня новой королевой Чейнджлингов?» — уже не сдерживая удивления, воскликнула Мунвой. «Формально, да. Выпив молочко, ты обретешь способности королевы. Но тебе никогда не основать своего улья. Для этого одного флакончика маловато», — сказала ее мать и лукаво добавила. «Мне кажется, ты найдешь ему иное применение». «Вы не сердитесь, что я теперь на стороне наших врагов?» «Пони, враги? Да не говори глупости», — рассмеялась королева. «Пони – источник нашего пропитания, а вовсе не враги. Что бы мы без них делали бы? Ты, конечно, мятежная дочь, но я рада за тебя. Рада, что ты нашла свое место в жизни и обрела счастье, каким бы оно странным и непонятным мне ни казалось». Кризалис благословила свою дочку, коснувшись кончиком рога ее головы, и взлетела. Мунвей долго глядела ей вслед. Возможно, это было последнее в жизни свидание с матерью. Тихонько прошептав «Спасибо, мама», она вернулась в дом. Зачем ей основывать улей и плодить легион чейнджлингов, если теперь, благодаря драгоценному подарку, она сможет сделать своему Твади жеребенка? а то и нескольких. Конец эпилога.